Просто нужно убедиться». «В чем убедиться?» — ошеломленно спросила Эми. Было такое впечатление, что кто-то показал ей рай, а потом захлопнул ворота перед самым носом. Ее лицо исказили разочарование и печаль. «В том, что ты не разлюбила меня, да?» «Ох, Эми», — сказала Тесс, прильнув к дочери. «Никогда не сомневайся в этом». «Но в чем тогда?» — крикнула Эми. «В том, что она не разлюбила себя», — пояснил Алан. «Что у нее есть силы позаботиться о себе». Тесс с благодарностью посмотрела на него. Язык отказывался ей повиноваться, и она лишь кивнула. Помогая Тесс и Эми, он чувствовал, что получил шанс исправить ошибки своего прошлого. Теперь он стал врачом и намного умнее, чем в ту пору, когда была больна его собственная мать. «Но ты должна», — сказала Эми, взяв в руки лицо матери и глядя на нее сквозь пелену слез. «Ты обязана заботиться о себе». «Мне помогают», — ответила Тесс. «Все меняется, но не так быстро, как мне того хотелось бы». «Ты непременно должна, поправиться, я требую», — сказала Эми, и ее мама рассмеялась. «Мой маленький деспот», — проговорила она. «Ты всегда пытаешься командовать мною». «Я так хочу остаться», — прильнув к матери, хныкала Эми. «Пойдем, Эми», — сказал Алан. «Что подумает Люсинда, если тебя не будет среди зрителей?» «Она пригласила меня», — с гордостью сообщила Эми матери. «Тогда тебе лучше идти», — сказала Тесс. «А как ты решилась выставить его?» — спросила Эми. «Когда я увидела фотографию», — запинаясь, сказала Тесс, — «твоих синяков, в тот момент я стояла прямо здесь, но почему-то ничего не видела. Я поверила его россказням тому, что это был несчастный случай. Но увидев снимок и отпечаток его ладони на твоем плечике...» Наклонившись, Тесс поцеловала Эми в плечо и шею. «Спасибо», — прошептала Эми. «На дворе прекрасный вечер», — сказала Тесс. «Я хочу, чтобы ты поехала в библиотеку и станцевала там для меня». «Обещаю», — сказала Эми. «А я прослежу», — сказал Алан, пристально посмотрев на Тесс Брукс. Она передала ему лист бумаги, за которым он, собственно, и пришел. Кивнув, он поблагодарил ее. «Повеселись от души», — сказала Тесс. «И пришли мне...» «Что прислать?» — спросила Эми. Тесс просто покачала головой. Она выглядела молодой и полной надежд, но от Алана не ускользнула боль в ее глазах, когда она провожала взглядом Эми. Она старалась измениться, стать честной, всем сердцем любить свою дочь, а пока нашла в себе силы отпустить ее. С точки зрения врача, именно так и начинался процесс выздоровления. Библиотека празднично преобразилась. У дальней стены читального зала играл музыкальный ансамбль. Столы и стулья вынесли, чтобы освободить место для танцплощадки. Гости распивали пунш и поедали небольшие сэндвичи, приготовленные добровольцами. Единственными украшениями были ряды книг на полках, поблескивавшие своими темно-красными, желтыми и зелеными корешками. Диана подколола волосы и немножко подкрасилась. На ней был навехонький, с иголочки, наряд. Узкое, нежно-голубого цвета шелковое платье без рукавов, которое она купила по настоянию Эми, сказавшей, что этот цвет идет к оттенку ее глаз. Еще она украсилась сверкавшими бриллиантами и сапфирами серьгами, подаренными ей когда-то Дороти Макинтош. Стоя во всем этом великолепии в углу и слушая музыку, она была возбуждена и немного смущена. Слишком давно ей не приходилось бывать на вечеринках. Глядя на мать, она испытывала настоящую гордость. Все хотели привлечь внимание Люсинды. Люди окружили ее. Каждому было что ей сказать, поделиться с ней воспоминаниями о том, как она помогала им подобрать материалы для курсовых, раздобыть книгу любимого автора, погрузиться в мир поэзии, вовремя дать совет. Люсинда всех слушала и радостно улыбалась. Наконец, ансамбль затих. К микрофону вышла миссис Теофилус Макомбер. Будучи одной из самых импозантных персон Хоторна, она являлась также председателем библиотечного совета. Блистая жемчугами и роскошным платьем из черного крепа, она произнесла торжественную речь, выразив всем признательность за их пожертвования. «А теперь настал момент, которого вы так ждали», — сказала она. «Я прошу Гвен Хантер, нашего новоназначенного библиотекаря, пройти сюда и представить нашу неподражаемую почетную гостью». «Благодарю вас, миссис Макомбер», — сказала Гвен своим мягким теннисийским акцентом. Она взяла микрофон и с сомнением посмотрела на него. «У меня плохо получается говорить в подобные штуки, но если и есть человек, ради которого я готова на что угодно, так это наша почетная гостья. Я знаю, что она не нуждается в представлении, но все же, миссис Люсинда Робинс». Зал разразился бурными овациями. Скромно улыбаясь, Люсинда склонила голову. Громче других отбивала ладоши Диана. Посматривая на свою маму, она заметила, как в дверь вошел Алан с Эмми, и у нее ёкнуло сердце. «Миссис Робинс так сильно повлияла на мою жизнь, что я даже не знаю, с чего начать. Когда мы с Полом переехали сюда 10 лет назад, у меня вообще не было в городе знакомых. Я искала работу, не имея ученой степени, но зато с любовью к книгам». Она поведала свою историю о том, как приходила в библиотеку, сначала в качестве читательницы, а потом помощницы библиотекаря на полставки. Миссис Робинс взяла ее под свое крыло. За минувшие годы, по ее советам, Гвен повышала уровень своего образования, изучая библиотечное дело, и бралась за любые работы в библиотеке. Миссис Робинс стала другом и наставницей, показывая Гвен, как помогать читателям, особенно молодежи, как открыть им книги, которые пришлись бы им по душе. «Здесь, — сказала Гвен, — между нами мы считаем Люсинду Робинс необыкновенным человеком. Мы очень любим ее и скучаем по ней, но мы счастливы за нее. Приходя на работу, она часто рассказывала нам о своей дочери и внучке и о том, как она хотела бы уделять им больше времени». Люсинда посмотрела в толпу и встретилась взглядом с Дианой. Она кивнула, послав дочери воздушный поцелуй. Смахнув с глаз слезы умиления, Диана улыбнулась в ответ. «Теперь оно у нее есть», — сказала Гвен. «Время для своей семьи. Мы хотим, чтобы она знала, что ее деятельность в библиотеке не канет в лету. Мы любим наших юных читателей и стараемся направить их к книгам, лучше всего соответствующим их столь разным вкусам. Однако частенько мы начинаем с предложения одной книги –